На полном дыхании крик изошел из сваренной груди. «Нет! Да!» — сказал Рубинчик негромко и не столько ей, сколько себе. «Нет! Тело ее забилось под ним со звериной силой, руки ее напряглись, бедра ее рванулись в сторону. Нет! Я не хочу! Нет! Да!» — хрипло сказал Рубинчик и стальным обхватом заломил ей руки под ее спину, а ногами расщепил и подпер ее бедра. Теперь она не могла ни шевельнуться, ни выскользнуть из-под него, и, наконец, он стал приближать к ее горящему кратеру раскаленную луковицу своего копья. Этот миг он не мог отдать вечности, не запечатлев его в своей памяти. Держа Варю жесткими волосатыми руками и расщепив ее чресло своими волосатыми ногами, он посмотрел на приближение своего копья губительное расщепление, и вдруг Варя подняла голову от подушки. «Нет!» — выкрикнула она резко, с ненавистью и в голосе, и в открытых бешеных серых глазах, и плюнула ему в лицо. «Ах ты, курва! Да!» — взорвался Рубинчик, и злобно, рывком, одним мстительно диким кинжальным ударом вломился в нее сразу по рукоятку, вложив в этот удар всю свою силу и весь свой вес. Ему показалось, что он даже услышал звук лопнувшей плевы, услышал сквозь грохот финальных тактов ликующего и издыхающего болеро. «Ах!» Глубокий выдох опорожнил Варины легкие. Тело ее вытянулось под ним и ослабло в тот же момент, а глаза закрылись. И даже там, внизу ее живота, в ее жарком кратере все замерло и омертвело. Рубинчик упал на Варю и вытер ее плевок со своего лица, а ее лицо и губы. И так, не двигаясь, они лежали с минуту под истаивающие аккорды музыки. Но затем, когда последний аккорд, словно хвост умирающей ящерицы, упал в утомленную тишину, Рубинчик ощутил тихую, новую жизнь в живых ножнах вокруг его победоносного и по-прежнему напряженного копья. Плотное, теплое, влажное ущелье этих ножен нежно сжалось вокруг него и, пульсируя медленными волнами, понеслось по нему внутрь, в себя, все быстрее и быстрее, как пульс. Это было невероятно, немыслимо, нереально. Но это было с ним, с Рубинчиком. Он ощущал эти всасывающие мышечные волны ее плоти по всей длине своего копья. То, что бездарные анонисты делают руками, то, что лучшие женщины мира делают языком и губами, эта юная мытищинская княжна делала мышцами своего кратера. Но эффект и наслаждение были несравнимы.